Редкий зверь. Под космоем, в Неменикучах, живет такой радыш, охотник, другого такого во всем уезде не найти. От него не укроется ни кроличья нора, ни лисья, ни барсучье логово, ни хорек, ни какая-нибудь убогая зверушка. Нет такого зверя, чтобы он не нашел и не поймал. Ястребов, воронов, орлов на лету бьет. Уж если прицелился, ни почем не промажет. Правда, охотников в тех местах мало. Пожалуй, что один только радыш этим промышляет. И всегда у него ружье за плечами. Куда ни пойдет, в поле, в лес, в виноградник, на луг, никогда без ружья не выходит. В аккуратно осенние Кузьминки радыш встал пораньше, чтобы обойти поле, а потом немного прошвырнуться по космою. Все равно праздник, работать нельзя, так хоть поймает кого. А ночью еще дождик прошел, милое дело. Жена Смиля его отговаривает. Не след, мол, на осенние Кузьминки идти охотиться, а еще, говорит, какой-то нехороший сон видела. Какое там, разве его отговоришь? Взял радыш ружье и отправился в поле. Радыш быстро обошел поле в Трнаве. Там он на болоте выстрелил в каравайку. Птицы из семейства ибисовых. Но промахнулся. Обидно ему немного. Давно уж не бывало, чтобы он пулю зря истратил. Потом радыш пошел под нижней космой, зашел в лес, метнулся туда-сюда, смотрит заяц перед ним. Выстрелил. Опять мимо. «Господи помилуй, что ж такое сегодня?» — выругался радыш. Зарядил ружье и идет дальше. Перевалил Кашутицу. На космое можно выделить три вершины — Большой космой, Малован или Малый космой и Кашутица. Но нигде никого не видать. Да и Кашутица уже голая стоит, зверю негде укрыться. Решил он опять вернуться на космой. Перешел речку Костоляна, где старый монастырь, и на космой. Ищет, смотрит — ничего. Он уже на вершину Малого назашел, до Вилиного корыта. Посидел там маленько, смазал ружье и отправился на Большой космой. Хоть орла какого подстрелить, раз другой добычи нет. Как раз летало их несколько над Большим космоем. Значит, идет радыш от бука к буку, от дуба к дубу. Вдруг смотрит — под кустом что-то шевелится. Он тогда потихоньку-полегоньку подкрался поближе. Думал сначала, что заяц. А там — вот так штука! Голый до нога раздетый ребенок, весь лохматый и хвостатый, шебуршится под кустом. Радыш вздрогнул и остановился. Ребенок тоже вздрогнул. Потом прищурился и смотрит прямо на него. У Радыша от испуга мурашки по спине побежали, и он крикнул: «Мальчик, ты чьих будешь?» А тот только щурится да губы кривит, а потом начал подбирать камушки и ветки и кидать в Радыша. У Радыша мурашки сильнее забегали. «Тут дело нечисто», — подумал он про себя и снова крикнул. «Да говори, ты чей? Стрелять буду!» — и направил на мелкого ружье. А тот отломил от куста веточку и нацелил ее на Радыша. Радыш весь похолодел, опустил ружье и потихоньку назад пятится. А тот все приближается к нему и кидается камушками. «Радыш, давай убегать во всю прыть, а ребенок скачет за ним». Свалился радыш в какой-то овраг, весь в синяках и ссадинах, но бежит, что есть мочи. В панике он обернулся назад. А тот ребенок над самым оврагом стоит и на него смотрит. Радож поддал жару и весь растрепанный, исцарапанный и ошалелый сбежал вниз в трясие, остановившись перед корчмой. «Ну, дела, что с тобой? На что похож-то? Где это ты так?» — бросились люди расспрашивать его, и все столпились вокруг. «Отвяжитесь!» — еле выговорил запыхавшийся и перепуганный Радож. «Ты часом не на волка напоролся?» «Не на гайдука?» — принялись спрашивать остальные. «Гайдуки» — изначально вооруженные крестьяне, боровшиеся против турок. В дальнейшем слово стало обозначать любых разбойников. «Нет, братцы, другая напасть. Что еще? Рассказывай, брат». Радож немного пришел в себя и, как мог, рассказал им, что с ним сталось. «И что, брат, прямо совсем как ребенок?» — воскликнул один в изумлении. «Как ребенок, лохматый только». «А ты хорошо рассмотрел?» «Как не рассмотреть, люди? Он же мне хотел камнями глаза выбить». «И прямо лохматый?» — спросил другой. «Весь лохматый, и щеки, и лоб, и нос». «Боже, сохрани!» — сказал третий. «И говоришь, хвост у него?» «Как у собачонки!» «А это не могла быть обезьяна?» — спросил один. «Какая там обезьяна?» — сказал Радож. «Я обезьяну знаю. Видел в Белграде на Марков день возле церкви в Палилуле. Обезьяна, брат, куда меньше, а это огромная». «Он прав», — сказал один. «Значит, не обезьяна, а какое-то другое животное». «Ох, Господи, спаси и помилуй!» — воскликнули все в один голос. Стали думать, что бы это могло быть. Кто-то говорил, что черт, кто-то, что призрак. Так или иначе, все сошлись на том, что дело нечистое, и ничего хорошего от этого не жди. А когда уж порешили, что дело нечистое, и ничего хорошего не жди, тогда стали думать, что же делать. Одни говорят, пусть его, может, само уйдет. Другие, мол, власти следует уведомить. Третьи считают, что не надо волновать народ, а надо прямо сейчас пойти и как-нибудь поймать это чудище, а потом уж сообщить властям. И потихоньку-полегоньку все согласились на последнее. То есть сейчас же пойти и как-нибудь поймать чудище. Вызвались несколько самых смелых, кто взял кол, кто мотыгу, кто лопату, и отправились в лес. Радож с ружьем впереди, чтобы показать им, где та тварь сидела. Вдруг смотрят. Сидит она возле пня над тем оврагом, на солнышке греется. «Вон оно!» — кричит Радож охотникам. Все притихли, почти не дышат, и принялись шепотом сговариваться, как им этого зверя изловить. «Давайте поймаем!» «Чтобы живьем!» — согласно зашушукались все. «Бог ты мой, да чего чудной зверь!» «Ты, Радож, палец на курок и жди, на случай, если станет совсем жарко. Только смотри, чтобы никого из нас не покалечить». «Об этом не волнуйтесь», — сказал Радож и сел за куст с ружьем. Затем они рассредоточились, обошли тварь со всех сторон и приблизились. Один куртку снял. Все в один голос закричали: «Держи, хватай, уйдет!» Зверь-бедняга испугался и прижался к пню. Тут подбежал тот, что с курткой, накрыл его и держит, крепко, чтобы не вырвался. Еще один снял пояс и хорошенько связал им добычу поперек талии. Так на поясе они его вперед и пустили. А он идет с ними, почитай, мирно. «Боже милосердный, это же дикий человек!» — говорит один. «Тогда уж не дикий человек, а дикий ребенок!» — поправляет другой. «Точно, ребенок. Взрослый, небось, покрупнее бы был. И что нам с ним теперь делать?» «Отведем в управу», и вся толпа отправилась вниз в сельскую управу. А Радож подустал и от страха, и от беготни этой, и поскорей домой пошел. Внизу здание суда, а прямо рядом корчма. Там уже собрались несколько крестьян, в том числе староста и писарь из управы. Увидев, что сверху бежит толпа, все выспали наружу узнать, в чем дело. Тут весь отряд спустился к корчме. — Что это у вас? — спросил изумленный староста. — А вот, погляди, — гордо ответил тот, что держал пояс. — Дикарь! — Дикарь? Какой дикарь? — Сам видишь, дикий человек, совсем маленький, еще ребенок. — Да ну, брат, не может быть! — закричали все и, наклонившись над зверьком, стали рассматривать его со всех сторон. Весь день думали-гадали. Староста думает, что это другой какой-то зверь. Писарь думает, что дракавац. Дракавац. Фольклорная нечисть может являться в облике различных животных. Существует представление, что это дух некрещенного младенца. Дракавац кричит по ночам, как коза, на которую напал волк. Этот крик предвещает смерть или несчастье. Крестьяне уперлись. Дикий человек. И все тут. Значит, смотрели-смотрели, думали-думали и, наконец, решили запереть его в местной каталажке, а потом сообщить уездному начальству. Нашли веревку покрепче, хорошенько его связали, скрутили, а потом завели в сруб, привязали к шесту и закрыли. Староста тотчас отправил гонца с письмом к начальнику уезда, что на Космое найдено необычное животное. Никто точно не знает, что это, но вроде как дикий человек. Правду сказать, видали на Космое и вампиров, и ведьм, и сдухачей, и дрекавцев, и всякую чертовщину. Но никогда диких людей. Старик Ненад, который застал обе крайны. Так называли австро-турецкие войны с 1735 по 1791 год. Он помнит не один десяток вампиров. Троих сам проткнул колом из боярышника, а уж ведьм и прочих призраков 100 раз видел. Но не помнит, по крайней мере, так и не вспомнил, чтобы на Космое были дикие люди. Даже старая бабка Вишня, ей за 90, у нее уже 3 зубы вылезли, она в рубашке родилась и ясновидящая. Она тоже много разных чудес повидала. Даже помнит, как чума на Космой пришла и как вилы купались в вилином корыте на вершине Малована, которое и сейчас видно. Но и она не упомнит, чтобы когда-нибудь на Космое водились дикие люди. Но что поделаешь? Нынче в мире все наперекосяк, вот и напасти всякие новые. Теперь вот дикие люди. Слух быстро разлетелся по деревне. Как Радыш столкнулся с дикарем на Большом Космое, как чуть через это не погиб, как собрались люди, поймали дикаря, связали, привезли в управу и посадили там. Женщины боятся, дети дрожат. А мужики, как всегда, одни верят, а другие смеются и других поддразнивают. Некоторые остряки говорили, что видели на ярмарках много таких зверей, и что это не так уж опасно. Одно только странно — как это его на Космой занесло? Радыш пришел домой весь перепуганный, уставший, помирает от жажды. Попросил воды, напился, еле-еле рассказал Смиле, что с ним случилось, и сразу лег, как был потный и усталый, на траву перед домом. Долго спал, как убитый. А проснувшись, стал жаловаться, что у него болит поясница и что холодно ему. К вечеру на него напал озноб и бредить начал сам не свой. Смиля перепугалась, все ходит по дому и вздыхает. «Я же тебе говорила, не ходи, а ты не послушал». Делать нечего, побежала к Андже, она гадалка и травница, спросить, есть ли для него какое-нибудь лекарство. «Ох, кума, не к добру это», — говорит ей Анджа. «Правда, я много чудес повидала, но дикари сюда раньше не приходили». «Охотник, он рано или поздно непременно во что-то встрянет», — сказала тетка Синджа, старуха из Герцеговины, зашедшая к Анджи за травкой от порчи. «Мой покойный тесть, сохрани Господь его душу, тоже был охотник, вот как Радож. Другого такого не сыскать во всей Герцеговине». Однажды он шел мимо какой-то пещеры и слышит, внутри кто-то поет. «Если бы Богдан, — так его звали, — додумался сделать полку из боярышника, а курок из калины и поставил тут капкан, он бы меня поймал». Не было печали. Пошел он домой, сделал полку из боярышника и курок из калины, а капкан поставил прямо перед той пещерой. Завтра с позаранку пришел, а в капкане лань. Он подошел поближе. Девушка там. Отошел назад. Лань. И так несколько раз. Наконец, говорит, зажмурился, будь что будет, кинулся и выпустил ее из капкана. А она, мол, говорит человечьим голосом. «Благодари Бога, что ты меня отпустил, а то добра б тебе это не принесло». И исчезла. А он домой побежал. От страха даже капкан забыл забрать. Как вернулся домой, сразу свалился пластом. Заболел, целый год его пришлось на руках таскать, еле-еле на ноги встал. Но и потом долго болел, и, наконец, умер. «Бог знает, что теперь будет с Радошем», — сказала Смиля, и аж похолодела от страха. «А что с ним, кума?» — спросила Анджа. «Лежит, своих не узнает, все бредит, прости, Господи, будто помешался». И как это он умудрился наткнуться на дикаря? «Если кому суждено несчастье, так его не миновать». «Но в самом деле, неужто и правда дикарь?» «Ей-богу, говорят, самый что ни на есть», — сказала тетка Синджа. «Старый ненад говорит, в Качину Крайну приезжали из самой Анатолии хвостатые люди». Качина Крайна — название вооруженного антитурецкого движения сербов в 1787-1791 годах и одноименная освобожденная территория. «Тявкают, — говорит, — как собачонки. Может, это их щенок аж в эти места забрался? Горе мне несчастное, что же мне теперь делать с мужем?» — взволнованно спросила Смиля. «Ну-ну, бедняжка моя», — посочувствовала ей Анджа. «А ты, кума, лекарства не знаешь?» «Не знаю. Может, разве испуг ему вылить? Ну, давай, сделай, что можешь, а я уж тебя не забуду». Анджа пошла и принесла из Ваята какие-то свертки. Вынула из одного две-три отслужившие свинцовые пули, дунула на них, что-то прошептала, положила носовок для углей и сунула в огонь. Затем взяла зеленую миску с водой и, когда свинец расплавился, вылила его в воду. Горячий свинец в воде зашипел, и получились кусочки разной формы. То цветочек, то иголочки, а один большой кусок вышел совсем как ребенок. Хорошо получилось, будто голова и лапки какие-то. Анджа взяла этот кусок, повертела так и сяк и сказала необычным колдовским голосом. «Видишь, кума, боится он кого-то, вроде как зверя, вроде как человека. Вот, посмотри, голова, руки и ноги. Ударила его, значит, в голову, в ноги, в руки». «Ох да, только ему, бедолаге, чуть получше, он все стонет, что болит у него голова и все кости», — сказала Смиля. «Смотри, кума», — продолжила Анджа. «Я ему тут загашу немного углей, отнесешь домой. Когда солнце сядет, выведи его к поленице и умой этой водой лоб, грудь, руки и ноги, но чтоб крест-накрест, и подай ему воды через кочергу, пусть немного выпьет. А что останется, отнеси и вылей на перекрестке. А еще неплохо бы взять немного шерсти у черного кота без отметин и окурить его. Запомни мои слова хорошенько». «Все сделаю. Дай тебе Бог здоровья, кума», — сказала Смиля, очень надеясь, что это поможет. Анджа взяла щипцы и стала один за другим пихать угольки в воду, шевеля губами, как будто что-то шепча. Так она затушила 9 угольков и отдала миску Смиле. Смиля поскорее заторопилась домой. «Кума!» — крикнула ей вслед Анжа. «Если ему от этого не полегчает, приходи снова в пятницу, в новолуние. Посмотрим, что можно сделать». «Приду, кума, приду. Ох, даст Бог, он все-таки встанет. Работа стоит, столько всего, а мы одни с ним. Не знаю, за что хвататься, то ли с ним сидеть, то ли по делам», — торопливо отвечала уходящая Смиля. Служил в то время в уездной канцелярии некий Живан, старший писарь. Этот самый Живан начал службу в уезде как стажер без зарплаты, но за долгую службу дослужился до старшего писаря. Ни разу он не получал перевод в большой город, только дважды в небольшие местечки. Школу он не окончил, только 3 класса у себя в деревне. Бумажную работу знал, как свои 5 пальцев, но как-то с ним часто так случалось, что он делал какую-нибудь глупость и в результате не получал ни повышения, ни перевода, куда хотел. А ему хотелось, особенно в последнее время, как-нибудь доперевестись в город. Он твердо рассчитывал на перевод в Белград, потому что служил в этом уезде уже 2 года и, слава богу, никаких глупостей пока не натворил. И вот так случилось, что начальник уезда на несколько дней отъехал, оставив Живана как старшего писаря за главного. Перед отъездом он велел ему разбирать только мелкие дела, а крупные оставить до его возвращения. Потому что... стоит Живану взяться за какое-нибудь крупное дело, пиши пропало. Он тогда не соображает ни что делает, ни что говорит. Тут-то и натворит глупостей. Только Живан собрался пойти на обед, как гонец из Миникуч принес ему письмо от старосты. Прочитал Живан письмо и задумался. Как быть? Будь это какое-нибудь обычное мелкое дело, он бы запросто справился. А тут староста сообщает, что народ поймал на Космое дикаря. А дикий человек, честное слово, не мелочь. Отложить до возвращения начальника, как тот велел перед отъездом, тоже нельзя, потому что староста умоляет власти поскорее приехать. Вся деревня волнуется, народ не знает, что делать. В самом деле, несчастье-то какое! Долго Живан думал и, наконец, решил обождать до завтра, а покуда он что-нибудь придумает. Живан всю ночь не спал, все ворочался, думал, вспомнил все, что слышал и читал на своем веку о странных зверях и диких людях, раздумывал, как поступить, когда прибудет на место происшествия. На завтра... он приказал 2 полицейским подготовиться и вооружиться и поехал с ними в Неменикуче. А надо сказать, Живан был трусоват. Как услышит, что где-то объявился вор или волк или гайдук, хотя бы и бог знает как далеко, он весь обмирал от страха и ни за что на свете никуда в одиночку не выходил. Когда прибыли в Неменикуче, вокруг здания суда уже толпились люди, но каталажку все стороной обходили. Живан их поприветствовал по обычаю. Тут же все ему принялись рассказывать, какого они зверя изловили и что об этом думают, а еще о том, что Радыш заболел, с места сдвинуться не может. Спрашивают его, правда ли есть на свете дикие люди? Могли ли они аж досюда добраться, бывают ли хвостатые? Писарь Живан сразу стал завираться. Говорит им, что не только хвостатые люди бывают, но и псоглавцы. Голова у них собачья, а тело человеческое. Есть и дикие люди, бывают полулюди, полукони. Бывают и с одним глазом на лбу, большим, как тарелка. И еще много всякого им порассказал, и все это он, мол, вычитал в старинных книгах. Мужики переглядываются Некоторые ему вроде и верят, а некоторые тычут друг друга в бок да покашливают. Наконец насели на него, мол, надо открыть каталажку и показать писарю, какого странного зверя они поймали. Жив он мнется, тянет время, но делать нечего, придется смотреть, раз уж приехал. Он собрал все свое мужество, важно подошел к каталажке и велел открывать, чтобы он мог посмотреть на зверя. Открыли дверь. Он заглянул внутрь и вздрогнул. «Хм, редкий зверь», — пробормотал он в растерянности. «Ну, дела нету!» — воскликнул староста, заглядывая внутрь. «Господи, помилуй, сбежал!» — закричали некоторые из только что подошедших. «Как так? Нету?» — спросил писарь и стал глядеть по углам. «Хм-хм, и действительно нету!» «Так что же нам теперь делать?» — спросил староста. Писарь опять задумался и говорит. «Хм, дикий человек! Дело опасное. Посмотрим». «Давайте его поищем, господин начальник», — говорит староста. «Не мог он далеко уйти». «Наверняка у ручья где-то», — крикнул кто-то. И вот все снова собрались ловить зверя. Несколько человек из толпы похватали, что под руку попалось, и бросились в погоню. И писарь живон с ними пошел. Но как-то все старался держаться поодаль и велел полицейским от себя не отходить. Кто знает, что может случиться, так уж пусть будут поближе. Долго они бродили между заборов и ручьев, пока не нашли зверя в каком-то кукурузном поле. Выдернул себе початок и ест. Они подбежали и схватили его. Но одного он при этом хорошенько оцарапал. Снова его связали какой-то веревкой и привели в сельскую управу. Писарь Живон решил отправить зверя начальству в Белград. Нашли коробку от какого-то груза, запихали туда зверя и прибили крышку. Живон написал письмо начальнику. Рассказал, что в его уезде попался редкий зверь, что никто не помнит, чтобы в этом краю были такие звери, что он очень опасен, может покалечить человека, и, наконец, о том, что все думают, что это дикий человек. Написав письмо, он велел двум крестьянам с телегой и одному из полицейских немедленно отправляться в Белград и передать там ящик и письмо начальнику лично в руки. Странные люди эти англичане. О них много всяких историй рассказывают. Так, говорят, один англичанин полвека лежал в кровати и плевал в потолок, тренируясь бить в одну точку. Другой, говорят, любил есть бифштексы в лодке и так полгода катался туда-сюда через Темзу, только чтобы наесться в волю бифштексов. Еще один, опять же англичанин, увидел в окне соседнего дома, что человек хочет покончить с собой. Приставил пистолет к груди, потом убрал, боится спустить курок. Тот англичанин прибежал к нему и спрашивает: «Что ты делаешь?» «Я, — говорит, — хочу застрелиться, но не могу». «Дай сюда пистолет! Кто же так стреляется? Вот как надо!» — воскликнул англичанин и выстрелил себе в грудь. Еще об одном рассказывают, что он несколько лет ездил по железной дороге специально, чтобы с ним случилась какая-нибудь катастрофа. Котел, чтобы лопнул, или поезда столкнулись, и так далее, и тому подобное. Вот примерно такие странности у них бывают, у англичан этих. Как раз, когда все это случилось в Неменикучах, в Белграде находился один достаточно странный англичанин. Большой такой был и очень сильный. Правда, он не плевал в потолок и не катался на лодке за бифштексами, но в самую стужу каждое утро купался в холодной воде, наспор ломал пальцами конские подковы и даже учил сербский язык, и после долгих мучений выучил едва ли несколько слов, да и то криво. Этот англичанин уже несколько дней досаждал всем полицейским участкам Белграда и даже начальству. Каждый день приходит по нескольку раз, потерял что-то. Бормочет наполовину по-английски, наполовину по-немецки, что-то по-сербски вставляет. Просит, чтобы что-то ему поискали. В остальном его сам черт не разберет. Чиновники уже не знают, куда деваться. Так надоел. Только окружной начальник пришел в канцелярию, а тут ему приносят письмо от уездного писаря из Космая. Он прочитал и оторопел. «Ей-богу, точно какая-нибудь ерунда!» — сказал он секретарю и пошел во двор посмотреть, что происходит. А там крестьяне как раз сняли ящик с телеги, а полицейские и чиновники собрались вокруг и глазеют. «Откроем, господин начальник?» — спросил полицейский, держа в руке топорик и готовый взломать крышку. «Осторожнее, — говорит начальник, — он мне тут пишет, что это очень опасный зверь. Будьте осторожны, чтобы он никого не покалечил». Полицейский подошел и начал осторожно открывать ящик. И тут во двор вошел тот самый англичанин. «Ох, опять он! — сказал начальник и нахмурился. — Как же надоел-то!» Англичанин совсем запросто подошел к начальнику и спросил. «Иметь написать, что ищи?» — и спрашивает начальника мимикой и жестами. «Записано ли уже, что надо ему поискать, что он просил?» «Да, да», — ответил начальник и тоже показал ему жестами, что записал. «Афаф», — сказал англичанин и принялся что-то показывать мимикой и жестами. «Нос, пожалуйста», — говорит начальник уже сердито, — «обождите немного. Видите, у нас тут работа». И показал мимикой, что ему сейчас некогда разговаривать. «Гуд, гуд, сэр», — сказал англичанин и совершенно запросто тоже стал разглядывать ящик. Тут полицейские открыли крышку, и все сначала вздрогнули, увидев этого зверя внутри. Англичанин тут же подбежал к ящику и заглянул внутрь, затем громко расхохотался и начал что-то говорить животному, вроде как ласково. Потом страшно обрадованный повернулся к начальнику и воскликнул сквозь смех. «Здесь он! Аф!» «Аф» от немецкого «die Affe» — «обезьяна». Наклонился и вытащил зверя из ящика. «Но это же обезьяна!» — сказал начальник в изумлении. «Yes, yes, yes!» — ответил англичанин и принялся гладить обезьяну, говоря ей что-то ласковое по-английски и грозя пальцем. «Хорошо, сэр, хорошо!» — сказал начальник, добавив в полголоса. «Слава богу, хоть ты теперь меня донимать перестанешь!» И ушел к себе в канцелярию. Англичанин сунул обезьяну за пазуху и пошел в город, продолжая с ней щебетать. «Что там было?» — спросил секретарь, когда начальник вошел. «Ничего». «Господи боже!» — сердито ответил шеф. «Глупости! Этот болван-писарь нашел где-то обезьяну и понавыдумывал бог знает что!» «А откуда там взялась обезьяна?» «Да вот откуда! У этого чокнутого англичанина, который нам все тут досаждал, сбежала обезьяна. И черт знает, как добралась до Космая!» Там на нее наткнулись крестьяне и подняли шум. «Дикий человек! А этот дурак принял все за чистую монету, будто обезьяны никогда не видел». «Может, и не видел?» — сказал секретарь. «Ох, я ему задам жару!» — сказал начальник, грозя пальцем. Затем сел и принялся писать письмо Живану, исполняющему обязанности начальника уезда. Должно быть, он писал что-то очень резкое, потому что все время морщился и качал головой.